Светлана работала вместе с Андреем. Есть такие отсеки в их бизнесе, где можно доверять только своему человеку. Андрей знал, что Светлану невозможно обмануть, объехать на хромой козе, обвести вокруг пальца. Она видит каждого человека на 1,5 метра в глубину. Умеет отличить друга от врага. Умеет принять удар на себя, держать удар. Умеет предвидеть, как хороший шахматист. Умеет разумно рисковать. Андрей без Светланы, как без рук. Он не может без нее, не хочет и не будет без нее. Почему? Так сошлись звезды. Она ему спущена сверху. Создатель крикнул «Лови!» и скинул ему Светлану. И он поймал, и прижал, и не уронит, и не отпустит. Светлана – тыл, в котором он уверен, а она уверена в нем. Что касается Надьки, это другое. Надька – наркотик, на который он подсел, и не откажется. Андрей никогда не ставил их рядом, никогда не сравнивал. Каждая женщина исполняла свою партию в общей симфонии жизни. Светлана – главная партия, Надька – побочная, как младшая жена в семье мусульманина. Количество жен в мусульманском мире – исключительно вопрос денег, но не вопрос нравственности. Однако Надька не мусульманка. Она не хотела быть второй. Она хотела быть единственной. Фотография ничего не дала. Слабая артиллерия. Нужен следующий, более ощутимый удар. Но какой? Надька понимала. Если ничего не предпринимать, все завязнет, как телега в болоте. Ей светит участь пожизненной любовницы. Время работает против нее. Через 10 лет Надька превратится в 40-летнюю озлобленную тетку, которая постоянно скандалит и что-то требует. Существует два пути развития. Соскочить с телеги и капитулировать, либо как-то сдвинуть эту телегу из болота. Как? Обозлить Светлану, например. Она бросит Андрея, тогда Андрей станет свободным. А это уже совсем другой расклад. Надька знала, где работает Андрей. Он как-то показал ей из машины светлый оштукатуренный особняк. Надька села в свою машину, Луку пристроила сзади в специальном креслице и двинулась в офис Андрея, непонятно с какой целью. Конечная цель была ясна – приехать, взять Андрея за руку и увезти к себе домой. Возможен скандал, но скандал как скальпель. Взрежет нарыв, и ложь выйдет наружу. Сначала больно, потом легко. Луку Надька взяла с собой как вещественное доказательство и как средство давления. Лука подрос, беленький, кудрявый, глаз не оторвать. Надька обожала Луку всем сердцем. Но в этом же сердце цвела и ненависть к Светлане. Надькино сердце клокотало от двух противоположных чувств. Машина остановилась возле особняка. Над дверью красовалась витиеватая надпись на старинный манер. Надька вышла, вытащила Луку из машины, прошла к дверям. Ее остановил охранник. «Вы к кому?» «К Андрею Петровичу Хныкину. Он знает, что вы придете?» «Он ждет», — соврала Надька, глядя на охранника преувеличенно честным взором. Охранник впустил Надьку. Надька отметила, что помещение чистое, строгое, элегантное, как в Германии. В правом углу небольшой бар, столики. Надька села, взяла кофе. Луке сунула сухарик, он стал его сосать. Из глубины офиса появилась Светлана, подошла к лестнице. Потом обернулась. Лицо женщины показалось знакомым. Она вспомнила, что видела это лицо на фотографии. Ребенок не похож, но дети меняются. А может, у нее их несколько? Светлана дождалась, пока глаза японки пересекутся с ее взглядом. Спросила: «Вам Андрея? Я его сейчас позову». И ушла, ничего не заподозрила. Андрей спустился вниз. Увидев их, просиял, обрадовался. Подошел, сел рядом, взял Луку на руки. Бармен тут же принес кофе. «Что-нибудь случилось?» – спросил Андрей. «Что-то очень срочное?» Ему и в голову не могло прийти, что Надька нарывалась на скандал. «Я хотела у тебя спросить. Мне нужна хорошая бригада для ремонта квартиры». Андрей достал мобильный телефон, набрал нужный номер. «Какие бригады у тебя освобождаются?» – спросил Андрей. «Послушал. Спасибо». Андрей поднял незамутненный взгляд на Надьку. «Лучше всего югославы, но они дорогие. Если хочешь дешевых, бери хохлов. Но хохлы пьют». «Заплатишь?» – спросила Надька. Скандал не получался. «Хотя бы деньгами». «Я уже заплатил», – ответил Андрей. Он ничего не боялся. «Какой-то ты непоследовательный». Я очень последовательный». Андрей внимательно посмотрел на Надьку, будто гипнотизировал. В самом деле, он сразу сказал Надьке, что женат, и ничего не обещал. Однако Надьке казалось, если он любим и любит... Сказав «А», он должен сказать «Б», но получилось только «А», нескончаемый гудок. И если Надька проявит активность, то не будет и гудка, рот захлопнется. «Ладно», — Надька поднялась, — «я пойду». Ей хотелось плакать, но гордость запрещала. «Увидимся», — сказал Андрей, как телевизионный ведущий. «Безличное такое, увидимся». Надька вскинула Луку, вышла к машине. Охранник помог, подержал ребенка. Надька обернулась, увидела голову Светланы в окне, как портрет в раме. Беленькая, простенькая, как ромашка на лугу. Чем она лучше? Ничем. Просто раньше случилось в его жизни. Надька вернулась домой в состоянии ступора. Но постепенно ступор начал ослабевать. Злоба охватывала Надьку, скручивала в жгут. Почему такое неравенство? Почему Надька должна беситься, а Светлана ходит с прямой спиной и тихим голосом? Надька набрала рабочий телефон Андрея. В трубке отозвался женский голос. «Мне Андрея Петровича», — потребовала Надька. «Его нет. Что передать?» «Передайте, что звонила любовница». «Ваше имя?» «Он знает». «Хорошо, я передам». В трубке затикали гудки. «Вот так», — сказала Надька гудкам. «Пусть она тоже поплавает в соляной кислоте». Светлана положила трубку и села за компьютер. Она не собиралась плавать в соляной кислоте. Она знала, что Андрей – увлекающийся человек. Ему нравятся женщины, особенно доступные. Ему некогда искать, ухаживать. Он берет тех, кто сам валится в руки. Почему и не взять то, что плохо лежит? Эта его готовность не могла нравиться Светлане, но она знала, Андрей никуда не денется. Даже если он вдруг увлечется и уйдет, то все равно вернется. Такое уже было. Ему что-то померещится, потом размерещится. Может быть, судьба дается человеку вместе с рождением, как сертификат. И изменить судьбу не в человеческих силах. Для этого надо умереть и родиться во второй раз, с другим сертификатом. А может, дело в другом? У Андрея и Светланы совпадали характеры, как ключ к замку. Все выемки и впадины идеально подогнаны. И замок открывается и закрывается только данным ключом. Однако Светлану возмутил Надькин звонок. Андрей не должен допускать к себе таких женщин, которые звонят жене. Это нарушение неписанного закона. Светлана понимала. Японка пошла в наступление не от хорошей жизни. Это значит, что Андрей уперся рогом, не идет в руки. Она тянет, а он упирается. Все так понятно. Японка хочет ее разозлить. Значит, задача Светланы – не злиться и не делать никаких резких движений. Светлана воспринимала Андрея как мужа и как сына одновременно. У нее не было детей, Андрей стал ее ребенком. Она видела, что он сильный организатор, но слабый хищник. Конкуренты стоят плотным кольцом, как волки, и ждут момента. А когда почувствуют слабое звено, налетят, сомнут и сожрут. Андрей не должен быть слабым и не будет слабым, пока Светлана у него за спиной. Японка не угрожает бизнесу, но угрожает равновесию. Работа не шла. Светлана встала из-за компьютера, оделась и ушла домой. Андрей вернулся не поздно, раньше, чем всегда, и, как всегда, сыт. Последнее время он проводил деловые встречи в ресторанах, как на Западе. «Сядь», — сказала ему Светлана. Андрей сел в кресло, открыто, с удовольствием смотрел на жену. Ему всегда нравилось, как она одевается, дорого и скромно. Одежда была не видна на ней. А Надькины наряды всегда были главнее самой Надьки. «Ты влюблен?» – прямо спросила Светлана. «Что-то в этом роде», – сознался Андрей, не хотел врать. «А ребенок чей?» «Наш». «Значит, это женщина Дева Мария». «Почему?» «Рожает от непорочного зачатия. А ты, значит, плотник Иосиф?» Андрей молчал. Ему была тяжела эта тема. «Если ты хочешь уйти, я тебя не держу», – сказала Светлана. Андрей молчал. «Но ты можешь вернуться, когда захочешь. Я буду ждать тебя всегда. Считай, что я уже вернулся». «Но совсем?» Это был основной вопрос. Светлана не допускала, чтобы ее муж бегал туда-сюда и превратил ее жизнь в помойку. А японка, именно этого и добивалась. «Ну, совсем», — сказал Андрей. Светлана и Андрей выбрали день и поехали в церковь. У Светланы был свой духовник, отец Михаил. Раньше он был Миша, занимался ремонтом техники. Потом в его жизни что-то случилось, он не рассказывал, что именно, но это событие перевернуло всю его сущность. Миша превратился в отца Михаила с тихим голосом и спокойно светлым взглядом, какой бывает у верующих. Отец Михаил был ровесником Андрея, они хорошо понимали друг друга. «А вы обвенчайтесь», — предложил отец Михаил. «Церковный брак укрепит дух, избавит от искушения. Дьявол искушает. Дьявол видит слабых». Светлана и Андрей венчались. Горели свечи. Слова отца Михаила падали прямо в сердце. Андрей внутренне верил, что он действительно поддался дьяволу в образе Надьки. Но теперь он прозрел и будет жить зрячим, а не вслепую. Он больше не пойдет на поводу у своей плоти. Подключит разум, совесть, а значит Бога. Вышли из церкви. Пол неба занимала тяжелая туча. «Балчина», — сказал Андрей. Так называл тучи его отец, сельский житель. Они с матерью и сейчас жили в деревне, отказывались перебираться в город, хотя разбогатевший сын мог бы предоставить им все условия. «Мне этого ничего не надо», — говорил отец. «Я люблю мочиться на землю прямо с крыльца». И действительно, мочиться на землю – это совсем другое, чем запираться в тесном туалете. Земля отдает свою энергию, и эта энергия через струю проникает в человека. Отец, как Антей, черпал свою силу от земли. Мать была терпеливая и умная, как Светлана, и даже внешне они были похожи. Ум – удобный попутчик. Глупость, амбиции выпирают углами, об эти углы стукаешься, сатанеешь. В долгую дорогу можно отправиться только с умным и добрым попутчиком. Церковь стояла на высоком месте, на выезде из Москвы. Справа город, а слева холмы, леса, небо с балчиной. Андрей отошел подальше за кусты и помочился на землю. Он вдруг понял, что в самой глубине души тоже деревенский, сколько бы у него ни было денег, должностей и пиджаков. Андрей вернулся к Светлане, взял ее за руку. Он был уверен, Светлана сейчас думает примерно о том же. Они были едины духом и плотью, муж и жена на вечные времена. Это было скреплено ЗАГСом и церковью, землей и небом. Домой они вернулись тихие, умиротворенные. Не хотелось никому звонить, ни с кем делиться. Им хотелось сберечь душевную высоту, все оставить себе. То, что между двоими, принадлежало только им. Надька поняла, что Андрей ее бросил. Нетрудно догадаться. Андрей сменил все телефоны. Приказал охранникам не пускать Надьку в офис. Надька заехала, ее не пустили. Она совала охраннику Косте $100, он не взял. Был непреклонен, как сфинкс. Не драться же с ним. Надька вернулась домой, легла и провалилась в пропасть депрессии. Ярость – это эмоция, активное состояние. А здесь все отключено, жить неохота. Надька вспомнила детство без мамы, ее звериную тоску по матери. Вспомнила Гюнтера, который выкинул ее на улицу, одну, в чужой стране, без единой копейки. Всплыло в памяти, как бездомная села в поезд, ей было все равно, куда ехать. Напротив расположились два голубых парня. Они сошли на станции, взяли с собой Надьку, а потом не знали, как от нее отделаться. И Жан-Мари не знал, как от нее отделаться. И вот теперь Андрей... Но он-то знает, как отделаться. Поменял телефоны, усилил охрану, нашел врага. Надька осознала, что всем она только мешает. Если она умрет, все легко вздохнут. Кроме детей, естественно. Детей придется оставить на Ксению. Они понесут в будущее ее гены. Так что Надька не канет окончательно. Стала размышлять, как легче уйти из жизни. Отравиться снотворным, например. Не больно и не страшно. Заснешь и привет. Однако за снотворным надо идти в аптеку, а вставать и идти не хотелось. Не было сил передвигать ноги и произносить слова. А главное – глядеть на людей. Сплошные рыла. Лука, воспользовавшись неподвижностью, стал ползать по Надьке, роняя прозрачные слюни ей на лицо. Это было влажное прикосновение ангела, живая вода. «Вам надо уехать куда-нибудь», – сказала домработница Таня. Сменить обстановку, поменять картинку перед глазами. Таня не могла смотреть, как Надька лежит и ничего не ест. У Тани сердце разрывалось от сострадания. Единственная сострадающая душа –